Глава 10. Что-то прижалось к моим губам. Жидкость хлынула в рот, в горло. Я подавилась, закашлялась. Кто-то издалека говорил со мной, тряс меня, а жидкость все текла. Я глотала ее, чтобы не захлебнуться, а потом голос зазвучал ближе и в глазах прояснилось. Кости поддерживал меня сзади, прижимая к груди. Мы растянулись на земле. Одной рукой он меня держал, а запястье другой прижимал ко рту. «Это его кровью», — я захлебывалась. «Прекрати, знаешь, ведь терпеть не могу». Выплюнув то, что осталось во рту, я стала отталкивать его, но он усилил хватку и развернул меня к себе лицом. «Черт, ты в порядке? У тебя сердце на минуту остановилось. Я чуть с ума не сошел». Перед глазами понемногу прояснялось. Я видела перед собой мертвого вампира с вывернутой, почти оторванной головой. Один глаз свисал из глазницы, мясо ссохлось на костях, как бывает после истинной смерти. Но лицом он не походил на Хеннесси, кто-то совсем незнакомый. «Где Хеннесси?» — слабо пробормотала я. Глаза и уши работали нормально, но в голове еще мутилось. Кости у меня за спиной зло фыркнул. «Смылся. Я уже догонял вас, когда пришел твой сигнал. Оттащил Хеннесси от тебя, и мы с ним сошлись. Но тут, как чертик из табакерки, откуда-то выскочил этот тип. Прятался в машине, чтоб его. Телохранитель Хеннесси. Но он налетел на меня, а Хеннесси смылся. Драка была та еще. Разобрался с ним и занялся тобой. Тогда увидел, что ты еле дышишь, и вскрыл вену. Право, тебе надо бы выпить еще, ты белей смерти». «Нет», — тихо, но твердо отказалась я. Я и так боялась, что проглотила слишком много. Стоило вспомнить, как глотала. Уф! «А что у вас такое случилось? Я думал, ты просто прикидываешься и особенно стараешься, чтобы меня позлить. Вышло даже к лучшему, я почти догнал вас, когда запиликал твой пейджер. Он что, застал тебя врасплох?» Он больше не кормил меня, но продолжал обнимать. Что-то во мне противилось этому, тем более, что выше пояса я была голой. Но сил на возражение уже не оставалось. Заставив голову работать, я вспомнила случившееся. Мозги словно ватные. Не знаю. Мы сели к нему в машину, и тут мне стало плохо. Нет, не так. Мне стало плохо раньше, еще в клубе. Началось, когда мы танцевали. Я почему-то опьянела. Все расплывалось, свет доходил словно издалека. Потом я взяла себя в руки, но когда мы с ним вышли, стало в 3 раза хуже. Я двигаться не могла, ноги не слушались, и голова... Я совсем не соображала. Даже о часах не вспомнила бы, если бы не запуталась ими в его волосах. Как ты думаешь, он меня опоил? Он не мог догадаться, что мы затеваем? Костя отстранился и заглянул мне в глаза и выругался. «Зрачки, как у покойницы. Точно, наркотики. Говоришь, началось еще до его прихода, пока мы танцевали? Не понимаю». Его голос затих, а меня вдруг осенило, словно кирпичом ударило. Я снова увидела простодушные улыбочки Мартина и Ральфи, протягивающего мне стакан. «Это не он. Пойдем посмотришь мой Порш. Давай выйдем». «Это те ребята, Ральфи и Мартин. Ты их еще спугнул, когда подошел. Они угощали меня выпивкой. Тогда и позже, когда Хеннесси ушел тебя искать. Маленькие засранцы. Они хотели вытащить меня к своей машине. Похоже, удивлялись, что я не иду». Голова у меня вдруг опять закружилась. Перед глазами все поплыло. «Тебе нужна еще кровь?» Это был приказ, но я слабо отмахнулась. «Нет-нет, все хорошо, просто мне надо выспаться». Земля перевернулась, а когда я снова открыла глаза, то лежала на земле, а под головой у меня была знакомая куртка. Кости ярдах в 12 от меня копал яму. Луна освещала его кожу, да и было что освещать. Рубашку он снял, и свет скользил по его алмазно-сливочной коже, будто ласкал ее. Без рубашки он выглядел как статуя. Длинные линии соединяли ключицы, плечи казались еще шире, чем под одеждой, Твердая линия живота прерывалась только ремнем. Мышцы бугрились и перекатывались от усилий. Я в жизни не видывала ничего красивее. «А где рубашка?» Я, видно, сказала это вслух, а не просто подумала, потому что он обернулся и ответил. «На тебе, милая». Нагнувшись, он одной рукой поднял вампира, сбросил в яму и стал заваливать землей. «Я просто балдею от тебя без рубашки, знаешь?» Мой внутренний монолог прорывался наружу, и он, видно, снова услышал. Остановился, блеснул зубами в усмешке. «Я замечаю, что слышу твои комплименты только когда ты пьяна. Право, тогда с тобой куда приятнее иметь дело». Он прихлопнул лопатой землю и подошел ко мне. В глазах у меня все еще мелькало. «Ты всегда великолепен», — зашептала я, и когда он опустился надо мной на колени, провела пальцем по его щеке. «Целуй меня». Все казалось ненастоящим. И земля подо мной, и его губы, опять коснувшиеся моих. Он разочарованно хмыкнул, выпутавшись из моих объятий. «Почему ты перестал? Я невкусная?» Я смутно вспомнила, что совсем недавно меня вырвало. Он улыбнулся еще разок, скользнул губами по моим губам. «Вкусная. У тебя вкус моей крови, и я невыносимо хочу тебя. Но не так. Давай-ка уложим тебя в спокойную постельку. Поехали». Он подхватил меня на руки. «Кости!» — выдохнула я. «Знаешь что? Я тебя не боюсь, но ты меня пугаешь». Его лицо опять расплывалось. «Ты тоже меня пугаешь, котенок», — кажется, ответил он. Впрочем, я не уверена. Все опять потемнело. Мама лежала у меня за спиной, обнимая сзади. Я уютно устроилась в ее объятиях. Она никогда меня не обнимала, и мне это понравилось. Она промычала что-то глубоким, низким голосом. Руки у нее были мускулистые, грудь, прижавшаяся к моей спине, твердая, как камень. Я распахнула глаза. Второй раз в жизни я очнулась в постели с вампиром. И второй раз было много хуже, потому что теперь на мне была только его рубашка и трусики, а он... У меня вырвался вопль. Костя подскочил, завертел головой, отыскивая, с какой стороны грозит опасность. Я тут же отвернулась, потому что сразу увидела, откуда она грозит. Я залилась краской и зажмурилась. «Что такое? Кто здесь?» В его голосе была уверенность и смертельная угроза. Я, онемев, мотала головой, тщетно припоминая, как сюда попала. Последнее, что вспоминалось, я лежу на земле и целую его. «Кости!» Я заскрипела зубами, но узнать было необходимо. «Мы с тобой... Между нами что-нибудь было?» «Я не помню. Ты должен сказать правду». Он замычал в изнеможении, и я почувствовала, как кровать прогнулась под его тяжестью. Он укладывался на место. Я тут же откатилась подальше и подглядывала сквозь ресницы, дожидаясь, пока он до пояса прикроется простыней. Он с нескрываемым раздражением смотрел на меня. «Ты думала, я отымел тебя, пока ты была без памяти? Думаешь, я не лучше тех двух подонков, что подсыпали отраву тебе в выпивку? У тебя платье было совсем порвано, и все в блевотине. Честное слово, вот я и надел на тебя рубашку и принес сюда». Потом вернулся в клуб. «Ох». Теперь я почувствовала себя виноватой и попыталась объяснить свою подозрительность. «Но почему же ты тогда голый?» «Потому что пока я покончил с теми мальчуганами и напрасно проискал Хеннесси, уже рассвело. Я вымотался и перемазался в крови, так что просто содрал с себя одежки и плюхнулся в постель. Ты, уверяю тебя, ничего не делала. Только храпела и опять стянула на себя одеяло. И я, извини, не подумал». Каждое слово так и сочилось с сарказмом, но меня заставило похолодеть то, с чего он начал. «Как это ты покончил с мальчуганами? Что с Ральфи и Мартином?» «Как ты за них беспокоишься? Это так по-американски. Больше жалеть преступника, чем жертву. Не спросила ведь, не нашли ли они себе новую девочку для забав и что с ней? Нет, Ты слишком озабочена их благополучием». «Они еще кого-то опоили? Она цела?» Он смирил меня взглядом. «Нет, милая, она не цела. Поскольку двойная доза их зелья на тебя не подействовала, они утроили дозу. Пока тебе пережевывали шейку, они весело выбирали новую подружку и по глупости отвезли ее всего на милю от клуба. Я, возвратившись, наткнулся в перелеске на их фургон и учуял внутри этих грязных подонков. Один нажаривал бедняжку, а другой ждал своей очереди. Понимаешь, они даже не заметили, что она умерла от передозировки. Я сорвал дверцу и сломал хребет тому, что был занят. Второго это, как ты догадываешься, основательно перепугало. Я сперва с ним немного потолковал, хотел увериться, что он никак не связан с Хеннесси. Он запел. Сказал, они с приятелем забавлялись, подсыпая девчонкам наркотом, трахали их, а потом выкидывали где попало. Предпочитали вампирские клубы и тому подобное, потому что девочки, бывающие в таких местах, не склонны обращаться в полицию. Он совсем раскис, услышав, что девушка мертва. Плакал, твердил, что они не хотели ее убивать, а только чтобы лежала смирно. Потом я разорвал ему горло и выпил все, что осталось. Вернулся в клуб и сообщил владельцу. Оказал этим слизнякам услугу, покончив с ними сразу. Хозяин, может, статься, растянул бы это на пару недель, чтобы впредь никому из людей в голову не приходило ничего подобного. Мне было стыдно. Я сидела на кровати, повесив голову. Бедная девушка, какое несчастье. Мне стало холодно от рассказа Кости о смерти Ральфа и Мартина. Заслуженный? Да. Должен он был это сделать. Можно не отвечать. А с ней что ты сделал? Тела парней сбросил у клуба, а фургон увел и оставил подальше на шоссе. Кто-нибудь ее найдет, определит имя по номерам и решит, что они, изнасиловав ее и отравив наркотиком, скрылись. По крайней мере, один из них. Внутри осталась кровь. Полиция предположит, что сбежал тот, кто обоих убил. Такое случается не в первый раз. По крайней мере, родители узнают и не будут до конца жизни мучиться неизвестностью. Мне горько было думать о незнакомой семье, где прозвучит этот ужасный телефонный звонок. Я уронила голову на руки. В висках билась боль. Малая цена за все, что случилось. «А Хеннесси, что ты думаешь, он будет делать? Попробует что-то предпринять или будет скрываться и дальше?» Костя невесело рассмеялся. «Хеннесси теперь знает, что я за ним охочусь. Он и раньше подозревал, но теперь, наконец, получил доказательства. Он попробует что-нибудь предпринять, как не попробовать. Но когда и где, не представляю. Возможно, на время затаится, а может, сразу попытается меня убрать. Не знаю, но наверняка это не конец». «Это я виновата, что Хеннесси ушел. Господи, какая глупость не заметить, что что-то не так, пока не стало слишком поздно». «Ты не виновата, котенок». Его руки легли мне на плечи, он придвинулся ближе, и до меня запоздало дошло, что я в тот вечер и с ним вела себя странно. И вот мы с ним в постели. Он голый, и я не слишком одетая. Ничего хорошего. Я слезла с кровати, повернулась к нему спиной, желая оказаться как можно дальше. Это наркотики заставили меня с ним целоваться. Наркотики. Я повторила это еще раз другой, и мне полегчало. «Кости, я должна тебя поблагодарить. Ты спас мне жизнь. Я вырубилась сразу, как нажала кнопку, и он бы выпил меня досуха. Но, понимаешь, я держалась с тобой так смело только из-за химии, которую они мне подсунули. Конечно, я не виню тебя за то, что ты этим воспользовался. Конечно, для тебя это ничего не значит. Я только хотела сказать, что и для меня это тоже ничего не значит». Я так и стояла к нему спиной, мечтая, чтобы на мне было побольше одежды. Даже в 30-слойной броне опасно оставаться с ним рядом. «Обернись». В его голосе звучало что-то непонятное. Не знаю что, но точно не радость. Если бы ты сдвинул эту плиту, чтобы мне выйти и... Повернись. Теперь я распознала, что это было. Угроза. Я медленно развернулась к нему лицом. Он неожиданно оказался прямо передо мной, все еще совершенно обнаженный. Щеки у меня вспыхнули, но я решительно не опускала глаз. Тоже не лучше. Взглянув ему в лицо, я вздрогнула. «По правде сказать, мне неловко, что ты голый», — проговорила я, попытавшись неудачно выдержать нормальный тон. Он выгнул брови. «А почему тебя это беспокоит, Пушистик? Как-никак, ты мне ничем не обязана, кроме простой благодарности. И голых мужчин тебе приходилось видеть, так что не трудись краснеть передо мной. Так что же тебя волнует, а? Что волнует меня, я знаю». Спокойная насмешливая речь перешла в свирепое рычание. «Меня волнует, что ты смеешь стоять тут и говорить мне, что для меня значит или не значит прошлая ночь, что целовать тебя и обнимать для меня ничего не значит. И мало того, что ты мне отвечала только потому, что была не в себе. Восхитительно! Знаешь, что сделала с тобой та первая доза, прежде чем вторая вогнала тебя в кому? Она насыпала тебе муравьев в задницу». При этих словах он отшвырнул закрывавшую выход плиту. Я стояла, разинув рот от ярости, а он злобно ткнул пальцем в дверь. «Убирайся, пока я не вышел из себя. Не то увидим, так ли тебе противно со мной целоваться». Я решила, что осмотрительность — лучшая часть доблести, и вышла. Очень быстро.